Глава 2. Практикуем режим стелс. Прохожие торопились к выходу, огибая странную парочку. Но правда, никому не захочется смотреть, как парень хватает девушку за руку и пытается ей что-то объяснить, пока она кричит и плачет, как будто потеряла любимую куклу в детском саду. «Что у меня в ухе?» – запищала Маша от ужаса. «Вынь это немедленно!» «Не могу!» – сокрушенно ответил я. «Даже своего вынуть не могу!» Окружающие на нас не глазели. Они привыкли, что постоянно творится какая-то дичь. Все-таки 10% волшебников на целое человечество – это 10% волшебников на целое. В общем, вы поняли. «Оно говорит со мной!» – еще громче завопила Маша. «Оно мне приказывает!» Ни с того ни с сего девушка начала совершать странные движения, напоминающие то ли тверк, то ли эпилептический припадок. Похоже, брат-близнец Валька приспосабливается к новому телу, отращивает нейронные связи и запускает глиняные ручищи в самые потаенные отделы женского мозга. Вот бы он заблудился и увяз в непроходимых лабиринтах. «Что ты смотришь?» – наконец рассердилась Маша. «Давай, помогай!» «Да чем?» – спросил я, не в силах пошевелиться. Вернее, силы у меня были, а смысла нет. «Я не знаю!» – выдала девушка и снова расплакалась. «Вот такой ты меня поцеловал!» Он приказал мне. Ткнул я пальцем в свое ухо. «То есть?» Маша легонько всхлипнула и задала вопрос с каменным лицом. «Если бы он не приказал, то не поцеловал бы?» Инородное тело попало в организм, что называется пер-аурум. Начала говорить и командовать, а она теперь только поцелуй думает. Воистину феноменально! Примечание автора. Пер-аурум. Латынь. Через ухо. «Нет!» Ответил я, не подозревая, что уже связал удавку и сунул туда голову, по собственной воле. Маша посмотрела на меня с презрением и мстительно произнесла. «Я бы к тебе и в жизни не подошла. Как там тебя зовут?» «Не отвечай», – вдруг подсказал Валик. «Еще глубже себя закопаешь». «Слава, ты где живешь?» Все-таки решил я перехватить инициативу в разговоре. Станция опустела за это время, и голос разошелся гулким эхом по залу. «В Южном Чертаново», – сказала Маша и посмотрела на меня как на дурака. «В смысле? Улица, дом, квартира?» «Тебе-то зачем бацилла?» – спросила девушка. «Я тебя с родителями знакомить не буду». «Я должен тебя хотя бы проводить и убедиться, что с тобой все в порядке». «Знаешь», – Маша подошла ко мне и нехорошо улыбнулась. «Со мной не все в порядке. И в таком состоянии я точно не вернусь домой пугать родителей. Скажу им, что останусь у Ритки». «Я еще так не делала, мне поверят». «Да что за день такой, все наперекосяк. У меня же не убрано». «Чего встал?» – возмутилась девушка. «Веди к себе, говорю». Волшебство в нашем мире настолько обыденно, что никто не придает этому должного значения. Да и сами волшебники не стремятся чудить. Здесь невозможно увидеть, как жулики телепортируют купюры из банкомата себе в мешок, или тетя с большой продуктовой корзиной расплачивается на кассе одним взглядом. И вопрос не только в здравом смысле. Наряду с уголовным и прочими кодексами существует еще и волшебный. Для нас в этом нет ничего особенного. Документ как документ. Регламентирует жизнь граждан с незаурядными способностями, чтобы остальные могли чувствовать себя в безопасности. А чтобы уж совсем успокоиться, для волшебников по всему миру ввели универсальный механизм отслеживания. Как только человек обнаруживает в себе силу, он обязан явиться в ближайший МФЦ по месту прописки и наложить особую печать. Для волшебников она исполняет роль приятного дополнения, расширяющего функционал чар. А вот органам печать дает гораздо больше. В нее встроен маячок, благодаря которому каждое заклинание фиксируется в верховном облаке чародейства, сокращенно ВОЧ. Поэтому в нашей среде бытует поговорка «Логи не проведешь». Примечание автора. Лог. С английского. Журнал записи. В мире компьютеров означает текстовый файл с записью всех программных процессов по времени. Конечно, всегда найдутся умельцы, которые могут снять печать. Но как только Watch перестанет получать свежие данные, на волшебника начнется охота, и его в конце концов прижмут. Шагая рядом с Машей, я мысленно прикидывал, сколько ей лет, и могут ли в органах заинтересоваться моими логами. «Откуда у тебя эта штука в голове?» – спросила девушка, испытующе глядя на меня. По Варшавскому шоссе вовсю гулял осенний ветер, подбрасывая сорванные листья под колеса машин. Я пытался срезать дорогу через дворы, но дворов-то толком не было из-за редкой застройки, и по спине продолжали бегать мурашки. А может, дело совсем не в прохладе? На занятиях сделал, буркнул я в ответ, пряча руки в карманы куртки. Угораздило же купить без капюшона, так и уж отморозить легко, вообще-то. «Значит, из отсталых?» – прыснула Маша. «Тех, кто учился магии в зрелом возрасте, называют по-разному. И не всегда милыми словами. Но настолько обидно я услышал впервые». «Ладно, не кисни», – тут же добавила девушка. «Я вообще не умею колдовать. Единственное настоящее достоинство моего дома в том, что к нему пристроена пятерочка, и походы за продуктами не превращаются в длинную прогулку до базара и обратно. В остальном обычная панелька с хаотичным расположением окон, облицованная плиткой в цветах дальтонизма». Нажав на кнопку третьего этажа, я услышал от Маши укоризненное. «Что, пешком нельзя подняться? Расстался здесь же». Я даже не обиделся. Может, это совсем и не девушка говорит, а противный голем в ее голове. Кстати, как его зовут? «Камиль», – отозвался Валик изнутри. «От слова камень». В полном молчании мы вчетвером вышли из лифта и переступили порог моей квартиры. Ничего фантастического. Минимум мебели, телевизор, компьютер. Вещей у меня немного, так что одного шкафа оказалось вполне достаточно. Хорошо, хоть по счастливой случайности я притарабанил сюда и кровать, и диван. Иногда ко мне приходил коллега посмотреть киношку или поиграть в компьютер. Утомленный, он может легко отрубиться прямо с джойстиком в руках, и тогда я не трогаю его уже до утра. Сегодня, по понятным причинам, спать на диване буду я. «А ничего так», – раздался голос Маши с кухни. «Миленько у тебя дома». «Ты смотри, сразу пошла куда надо», – со смешком прокомментировал Валик, чем вызвал мое недовольство, и тут же добавил в ответ моим мыслям. «А ты не возникай, Славочка. Мне теперь все можно, если ты не помнишь. Вон у меня, где твой дыхательный центр. Под пяткой прямо. У Камиля, к слову, так же». «Будешь чаю?» – заполнил я паузу, отвлекая себя от желания скрутить маленькую глиняную голову с плеч. «Есть что-то перекусить, а то с утра ничего не ела», – уже засунув нос в холодильник, спросила девушка. Имея за душой только холостяцкий набор из пельменей доширака, я сбегал в магазин, и уже через полчаса на столе появились тарелки с оливье, шубой и Наполеоном, которая теняла бутылка шампанского и парочка мандаринов в прикуску. «Ну, прямо Новый год!» – хихикнула Маша, глядя на этот натюрморт. «Осталось нарядить елку». «Так!» – где-то глубоко между извилин стукнул кулачком Валик. «Елок нам еще тут не хватало. Мы с Камилем неромантический ужин вам устроили. Пора уже планировать захват мира!» Видимо, голем в голове девушки сам робел, поэтому предоставил честь изложить суть миссии мне. «Машенька», – ласково заговорил я, чтобы не спугнуть собеседницу. «Тут голем попросил кое-что обсудить». Как ни странно, девушка посмотрела на меня без презрения, а снова с живым интересом. Так что я рискнул продолжить. И если мы ее не обсудим и уж тем более не воплотим в жизнь, нам хана. «Я все правильно сказал?» «Да!» – пискнул человек изнутри. «Не останавливайтесь!» «Так вот», – я сделал глубокий вздох, прежде чем продолжить. «Этой ночью мы должны прокрасться в лекторий Гнесинки, где я занимаюсь, чтобы выкрасть всю глину, из которой делают големов вроде тех, что заползли к нам в голову». «Я не пойду», – резко возразила Маша. «Чтобы еще больше этих вшей наплодить, спасибо, не надо». «Ну какие они вши?» – обиделся я. «Они самые настоящие мозговые паразиты. Это другое, понимать надо. Кстати, передай мне соль, пожалуйста». «На!» – бросила девушка солонку, и та приземлилась на стол. Крышка отпала, высыпав часть содержимого. «Господи, что она наделала?» – испугался Валик. «А что такое?» – спросил я. «Это же Ксори!» – взвизгнул человечек. «Мы сейчас все переругаемся!» «Не знал, что големы такие суеверные!» – прыснул я. «Сначала ты меня целуешь, потом заражаешь бациллой, а теперь умоляешь пойти с тобой и размножить их?» «Ну вот, началось!» – обреченно протянул Валик. «Маша, почему-то мне казалось, что если называть человека по имени, это успокаивает. Маш, не кипятись. Это все не я, это он». И опять кнул себя в ухо. «Но его же создал ты!» – моментально вспыхнула девушка. «А вот Камиля создал уже он», – попытался я оправдаться. «Кого?» – удивилась девушка. «Так он тебе не представился?» «Ты что, уже имена им даешь?» – произнесла Маша, срываясь на нервный смех. «Мне Валик сказал, что его так зовут», – замялся я. «Ах, Валик!» – девушка перестала злиться, а я даже и не понял, почему. А потом как понял... «Моего папу зовут Валик, надо же!» «Только давай без сюжетных поворотов в стиле Бэтмена», – попросил я. «Ладно?» «Значит, если мы не пойдем, нам хана?» – уточнила Маша, с аппетитом доедая свою порцию оливье, перемешанную с кетчупом. Никогда не понимал таких извращений, но все равно ведь повторил за ней. «Хана», – ответил я. «И ты ничего не пытался сделать? Ну, хоть что-нибудь?» Машин голос дрогнул от растущего разочарования. «Почему же?» – возразил я, спокойно потянувшись за бутылкой. «Чуть не бросился под поезд, тот самый, где заговорил с тобой». «И что тебя остановило?» – с недоверием прищурившись, уточнила Маша. «Я себя как на приеме у чиновника почувствовал. Валик», – просто сказал я, так и замерев с бутылкой в руках. Впрочем, девушка тоже замерла. Нас обоих парализовали мелкие паршивцы и заговорили в унисон. «Сопротивление бесполезно, если вы еще не поняли», – вещало писклявое двуголосие. «Либо вы делаете все, как мы сказали, либо мы берем над вами полный контроль, и вы будете зрителями в собственных телах, без права хоть что-нибудь решать». После этой тирады мы снова обрели контроль над собой. Стресс от услышанного был настолько велик, что мы, не сговариваясь, решили притвориться, будто у нас обычный вечер на кухне. Просто свидание. Шпок! Трясущимися руками я открыл бутылку и, едва совладая с собой, поинтересовался. «Выпьем за знакомство?» «Тут только выпить и осталось», – шмыгнула носом девушка, подставляя бокал. «Раз такие дела, пойдем, что делать? Только скажи честно, у тебя есть план? Если мы провалим задание, век нам воли не видать». «А вот это правильно», – поддержал Машу Валик. «Какой план?» – удивился я, заливая игривую жижу под углом. «Так пенки меньше». «Пришли и забрали, гори оно синим пламенем». «Ты что, не смотрел кино?» – спросила Маша, впервые коснувшись моей руки. «Там же столько охраны, это тебе не пивнушка за углом». «Охрану трогать нельзя», – машинально отчеканил я, вспоминая волшебный кодекс. «А то меня выследят и распылят на месте». «У-у-у-у», – протянула Маша, забирая полную до крови стекляшку на длинной ножке. «Как у вас, у волшебников, все строго. Меня бы просто посадили ненадолго, и то, если бы нашли». Я на секунду задумался, но тряхнул головой и категорически возразил. «Нет, будем как ниндзя, прорвемся незамеченными». «А потом толпа големов также незаметно покинет академгородок», – задумчиво произнесла девушка, наблюдая, как я наливаю шампанское себе. «Отличный план, надежный, как швейцарские часы». «Сделаю их невидимками», – догадался я. «Слушай, так это я и нас могу сделать невидимками». «Надолго?» – зря в корень спросила Маша. 2 минуты, пристыженно ответил я. На большее меня не хватит. Твои слова мечта любой женщины, рассмеялась моя гостья. Ладно, этого достаточно. Да что ты, изумился я. Скользнешь на 3-й этаж по стенке, цепляясь коготками? Просто зайду в дверь, нахмурилась девушка. Разве не очевидно? Какие вы умные, сами во всем разобрались, умилился Валик. Я прямо вами горжусь. «Тогда за успехи в наших идиотских начинаниях», – озвучил я тост. Мы чокнулись, выпили пару глотков, и тут оба голема хором сказали. «Ну и ладненько, а теперь спать!» Веки закрылись сами собой, и мы с Машей склонили головы к столу. Спасибо, что не лицом в салат. В принципе, големы правы. Перед серьезной вылазкой, во время которой предполагается чинить беззаконие, нужно хорошенько выспаться. Тем более, что нам предстояло пройти несколько серьезных уровней защиты, один краше другого. Если про наши приключения когда-нибудь снимут фильм, то я попрошу включить в этом месте музыку с бодрой бас-гитарой и ударниками под стать, как в сцене ограбления банка, например. Потому что планировали мы операцию не менее дотошно. Прямо по дороге в сером китайском джипе, одном из многих, заполонивших наши города. Водитель иногда кидал на нас косые взгляды, но вряд ли понимал, что мы говорим, если только совсем урывками. Во-первых, перед входом в здание калитка на магнитах, которую открывает охранник по звонку. На этом этапе я использую заклинание просачивания, только придется переждать кулдаун, поэтому минус 10 секунд к невидимости. Примечание автора. Кулдаун. Геймерское. происходит от английского слова cooldown – открывать. Означает срок, за который умение игрового персонажа перезаряжается после использования и снова становится доступным. Во-вторых, у Гнесинки все-таки есть входная дверь, и к ней подходит только аналоговый ключ, как в старые добрые времена. Заклинание поворота механизма еще минус 15 секунд к невидимости. О просачивании в такую узкую щель и речи быть не могло. Нет у меня еще такого мастерства. Поэтому проблема совсем в другом. Дверь надо открыть бесшумно, а потом тихо проскочить мимо охранника. Так что мне придется потратиться на заклинание приглушенных шагов, и тогда невидимость останется даже не на 2-3 минуты. 1 минута 5 секунд – вот наш предел. Главное добраться до лестницы, а там уже видимость вернется. Но все же основной проблемой было Верховное Облако. В темное время суток оно работает в усиленном режиме. Технологию мы перекупили у США в 90-е. А у них все, конечно же, называется по-английски. Ленивые локализаторы того времени думали, что всем и так будет понятно, поэтому днем за нами следит Day Watch, а ночью, стало быть, Night Watch. Так вот, второго режима все волшебники боятся, как огня. Ночью за ними наблюдают особенно пристально, потому что это лучшее время, чтобы вершить зло. И действительно, что подумают операторы Верховного Облака Чародейства, когда в один момент логи запестрят набором чисто воровских чар? Но выхода нет, поэтому действовать придется грубо. Желтое здание с настенными барельефами композиторов не могло похвастаться развеселой подсветкой или какими-нибудь новогодними гирляндами, обвивающими колонны, похожие на кегли. Здесь все сделано строго по образцу греческого классицизма, и редкие фонарики освещают небольшие участки фасада, оставляя между своими лучами таинственный полумрак. Мы вышли из такси. Я потянулся за кошельком. «Дайте ему хорошие чаевые!» – вдруг приказал Валик. «Это еще зачем?» – удивился я. «Твой дальний родственник, что ли?» «Ума бы тебе прибавить!» – вздохнул голем и пустился в объяснение. «Если его потом остановят и спросят, не подвозил ли он вас до музыкалки, мужик вспомнит про щедрую надбавку и чудесным образом забудет о вас». «Так, может, я просто сотру ему память?» «И у тебя останется 10 секунд на невидимость». «Справедливо», – заключил я. «Хотя это же Яндекс, его поездку запросто отследят по базе». «Ой, делай, что хочешь», – надулся человечек. «Чего я все-таки дал, но в меру». «Ну что?» – спросил я Машу, поглядывая на левое запястье. «Готово?» «Не знаю», – ответила девушка. «Не уверена. Но надо попытаться, так у нас хотя бы будет шанс». Осторожно, стараясь никого не потревожить, мы подошли к забору. Я ухватился руками за прутья, заранее представляя себя в тюрьме. «Что, страшно?» – с заботой в голосе уточнил Валик. «Да, ничего не стыдясь», – ответил я. «Отлично», – обрадовался голем. «А теперь полезай внутрь». «Маша!» – постарался я придать своему голосу твердость. «На счет три начинаем операцию». «Уже?» – выдохнула девушка. «А чего тянуть?» – развел я руками. «Раз, два, три». Я дважды произнес формулу заклинания невидимости и щедро сдобрил ее двойной порцией просачивания. Началась наша минута славы. Тело стало гибким и почти невесомым. Появилось ощущение, что я могу высоко взлететь и помахать рукой сотрудникам МКС. Вот у них бы началась паника. Вдохнув поглубже, я сунул голову между прутьями, надеясь пройти через них, словно какой-нибудь мутант. И тут Маша громко вскрикнула. «Что такое?» – испугался я. Девушка выпала из моего поля зрения, и фантазия заботливо подкинула самые ужасные варианты. «Такое классное ощущение!» – весело произнесла Маша, ощутившись прямо передо мной. «Удивительно!» «Стоп! Что значит очутившись передо мной?» И тут я осознал всю горькую иронию произошедшего. Шею сдавил холодный металл. От неожиданности я прекратил подпитывать заклинания, и они перестали действовать. Голова свободно прошла через прутья, а все ниже шеи осталось по другую сторону ограды. Я оказался в ловушке по собственной глупости. А Маша успела попасть во двор и теперь пыталась не очень громко смеяться, наблюдая, как я стою перед Гнесинкой в совершенно унизительном положении. «Боже, какой дебил!» – протянули в унисон Валик и Камиль.